Глава 5. Балет был не самым интересным. Практически все время, пока я находился в каюте, пытался повторить печать. Инструкция была вполне понятна. И увидеть узор мне тоже не составило большого труда. Да и Лора помогла. Она в этом деле очень хорошо поднаторела. Но вот повторить узор без переизбытка или недостатка энергии оказалось куда сложнее. Только к концу балета у меня получилось вывести одну линию более-менее ровной формы. В итоге у меня так ничего и не получилось. Зато энергии я потратил просто колоссальное количество. Ты умница, я бы тебя расцеловала, да только конструкция не позволяя, но легким чмоком наградить могу. Лора скакала в нижнем белье все время, пока я пытался медитировать. Сейчас же она наклонилась и чмокнула меня в губы. Во, она даже сама удивилась. А можно я буду делать так почаще, только без языка? А то чувствовала, что меня ударит разряд, улыбнулся я. Саша все время планомерно продолжал опустошать бар и холодильники с самолета. Болванчик показал, что он даже спускался к солдатам и играл с ними в карты. Уважаемые господа, мы подлетаем к месту назначения. Просим вас занять мягкие кресла и пристегнуться. Впереди небольшой ветер, самолет может укачивать. За бортом минус 20 градусов, в точке прилета плюс 15. Зажег все значок пристегнуться. Я вышел в салон и обнаружил Есенина. Развалился на стуле, лисенок скачет рядом и пытается укусить его за палец, а Саша только хихикает. Вы оба так тут и проторчали. Удивился я, вспоминая, что лисенок не заглядывал в мою комнату. Чей не получилось с печатью? Спросил Саша. Нет, надо больше времени. Я сел в кресло и пристегнулся. Что насчет задания? Нам надо посетить одного князя, который выразил желание с тобой познакомиться. Начал он загибать пальцы. Затем пройдемся по местной дикой зоне. Стоит ввести тебя в курс дела. Эти метеориты отличаются от того, что ты видел в Южном поясе. А поподробнее? Спросил я. Основная цель Ниси. Нам надо добраться до Северной Империи. Понять причину их резкого скачка в развитии и узнать, собираются они на нас нападать или нет. А такое возможно. Все же мне казалось, что через поясы достаточно сложно воевать. Хотя я еще много не знаю. Вполне. Также по морю, но там свои приколы, усмехнулся Саша. Мы просто пересекаем пешком весь пояс. Такое возможно. А почему нет? Тем более не пешком и тем более метеориты секретом. Улыбнулся он, продолжая нагонять интригу. А пока надо встретить Асю, заглянусь к князю. И от него мы дернем в поход. Самолет пошел на снижение. И через несколько минут мы приземлились на околоснежной разведной полосе в лесной глуши. У трапа уже собралась небольшая делегация. Ну как делегация? Два ряда солдат по обе стороны от трапа с ковровой дорожкой. И музыканты, самозабвенно старающихся выдать мелодию, да и все. По коням, дорогой мой Михаил граф, студент и чемпион, нас ждут великие дела. Крикнул Есенин, и как маленький ребенок, хихикая, убежал в возовой отсек к мотоциклам. Я уже говорила, что он странный. Скептически хмыкнула Лора. Ага, я пошел следом. Лисенок выглядывал из-за пазухи. Музыка заиграла, как только трап начал опускаться. Мы оседлали наших железных коней, которых уже успели отмыть, подкрутить и привести в состояние лучше новых. Попрощались с солдатами и выехали. В конце полосы нас ждала кучка высокопоставленных персон. Как я это понял? По форме и медалям. Хотя один человек отличался. Точнее, одна доброе утро, Александр Сергеевич. Михаил Викторович отдал честь один из командиров. Полковник Брезгин Сергей Валентинович. Мне поручено генералом Кутузовым Сергеем Михайловичем ввести вас в курс дела. Этот мужичек не стал раскланиваться перед Есениным, как остальные, а сразу перешел к делу. Это мне в нем и понравилось. Не дожидаясь нас, он просто развернулся, растолкал бояк и направился в местный штаб. Но ни Есенин, ни я никуда не торопились. К нам подошла та самая девушка. Что-то мне подсказывало, что это не просто так. И кто на этот раз? Она по-мальчишески ударила Саше в кулачки и кивнула на меня, как будто я был мебелью. Мускулистая молодая девушка с черной толстой косой. Короткая жилетка без рукавов подчеркивала ее дельта. Грудь третьего размера слегка выглядывала из небольшого выреза. На голове берет завязками и без опознавательных знаков. Открытый живот с кубиками пресса. Широкие бедра, упругая задница. Все это было спрятано под военные камуфляжные штаны. На ногах красовались высокие берцы. Если бы не суровое выражение лица, можно было бы назвать ее очень красивой. У нее имелся шрам, разделяющий ей бровь напополам. Глаза голубые, но не такие, как у Есенина. Чуть темнее. За спиной крестом висели два меча. «Меня зовут Михаил», — сказал я. «Парень вон хороший, даже универсиаду выиграл», — продолжил Саша, как будто меня не было рядом. «Ну и что? Сколько подобных парней уже подохли? Этот вообще какой-то доходяк». Она посмотрела на меня, как на говно, короче, мне не понравилось. Я не стал долго думать. Такое отношение мне никогда не нравилось. Тем более на ровном месте. «Саша, а кто эта женщина? Она из какой глуши вылезла, что так разговаривает?» «Девушки, конечно, цветы жизни, и кто они там были, но мера должна быть. Если не пресечь подобное общение сразу, то дальше это продолжится». Музыка резко оборвалась, и военные обернулись на нас. А я приготовился к тому, что сейчас на меня накинутся с приемами, пытаясь преподать урок. В целом, я был готов. «Знаешь, парень», — вздохнула она, — «поглядим, как ты продержишься в метеоритах, а потом будешь чесать языком». «Как угодно», — кивнул я, слезая с мотоцикла. «Вы тогда тут в Оркуте, а я к полковнику за заданием». «Ну что скажешь?» Слышал я Сашин голос. «Пока, мудак, дальше посмотрим», — ответила Дункан. «Готово». Трофим зашел в подсобное помещение, прикручивая к двум магнуму глушители, которые полностью убирали звук выстрела. Раздобыл он их пару дней назад в магазине для магов-стребителей и очень гордился тем, что ему удалось выхватить целых два. «Все же большая редкость». «Почти», – спокойно ответил Маруся, пристегивая к талии целую обойму метательных ножей. К спине прикрепила два винтовых кинжала, предназначенных исключительно для одной цели – убивать. Сегодня у этой парочки других задач не было. Посейдон выглядывал из чайной кружки с надписью «Доброе утро» и наблюдал за неспешными сборами двух профессиональных, хоть и на пенсии, убийц. Он сообщил, что машина, которая отъехала от их дома, останавливалась часто, и водитель постоянно звонил кому-то. Но только к утру заехал в недра какого-то завода. Собственно, остальное и так понятно. «Тогда выдвигаемся». «Думаю, Данилу брать нет смысла», — вздохнул Трофим. «Сам поведал». «Да, так будет лучше. Все равно нам нет кого скрываться», — спокойно ответила Маруся и застегнула спортивную куртку. Перелив водяного в пластиковую бутылочку, парочка запрыгнула в машину и поехала к указанному месту. Через час они уже поставили авто в ближайшей подворотне, выпустили Посейдона и не спеша начали штурм. Они аккуратно проскочили между трех охранников и проникли внутрь. «Сначала подождем», — сказал Трофим, но Маруся и так знала, что делать. Они оба легли спиной на крышу подсобного помещения так, что их не было видно. Ждать недолго. Посейдон тонкой струей показался из трубы над ними. Они на третьем этаже. Там только исполнители, но у них четкое задание – уничтожить всех в доме и найти какой-то артефакт. Как я понял, он спрятан в одном из домов дирижера. Посейдон быстро пересказал все, что услышал. А это было довольно подробный кусок информации. «Интересно, а заказчик?» – поинтересовался Трофим. «Это люди музыкантов. Они и заказчики. Я думала, Миша их всех вырезал», – удивилась Маруся. «И я». «Видимо, эту честь он оставил нам», – улыбнулся Трофим. Народ на заводе был во всеоружии и явно кого-то ждал. «Что с водителем?» – поинтересовалась Маруся. «Они его допросили и убили. Сказали, что он мог привести хвост и усилили охрану», – невозмутимо ответил Посейдон. «Хех, какие смышленые», – улыбнулся Трофим. «Посейдон, у тебя есть доступ к воде?» «Есть, но она грязная, и чтобы слиться с ней, потребуется около часа», – вздохнул он. Мужчина и женщина переглянулись и, улыбнувшись, кивнули друг к другу. «Ладно, справимся сами», – ответила Маруся. «Сможешь перекрыть все выходы?» «Легко, их всего четыре», – согласился водяной и скрылся в трубах. Через 3 минуты все будет готово. Наступило затишье перед бурей. Они переместились напролет и поднялись на 3-й этаж. Сперва надо будет зачистить верхушку и спускаться вниз. Парочка встала по обе стороны дверей комнаты, где сидело начальство завода. Всего в просторной комнате было около 20 человек, вооруженные кто чем. Автоматы, дубинки, мечи и пистолеты. Маруся достала 2 винтовых кинжала. Трофим – кольты с глушителями. «Знаешь, один старый друг, как ты сказал мне, если убьешь убийцу, то количество убийц не изменится». Трофим был спокоен, как и его напарница. Ногой выбив дверь, женщина тенью нырнула внутрь, а мужчина стал точными выстрелами убивать тех, кто целился в Марусю. Им хватило минуты, чтобы зачистить помещение. «Я тебе вот что скажу на слова твоего друга. Надо просто убить много убийц». Все же кто-то умудрился нажать тревожную кнопку. Заработала сирена. Красные лампочки замигали. Тут же несколько вооруженных человек устремились к кабинету начальства, но пока они поднимались, их методично обстреливали с 2 сторон. Поняв, что так не сработает, оставшиеся в живых стали палить из всего, что попадалось под руку. Но лампы моментально погасли. «Включите свет!» – в «Включите!» – кричал кто-то. Вот только там, куда целились бандиты, уже давно никого не было. «Где начальник?» – крикнул один из мужчин, перезаряжая автомат. Сзади женская рука прикрыла ему рот, в шею вошел клинок, и тело утащили в тень. «Убили его!» – ответил второй, выцеливание врага. Пуля влетела в глаз и вышла через затылок, забрызгав стоящую сзади кровью. «Вон там, за конвейером!» И в 5 стволов они начали поливать огнем пространство впереди. Через мгновение их осталось 4. Тень промелькнула, и их стало 3. Еще 2 выстрела, и 2 трупа упали на пол. «Да хрен вам!» – завопил последний, оставшийся в живых. Он повернул автомат дулом к себе и нажал на спуск. «Чик! Что? Патроны закончились!» – прошептал томный голос у него за спиной. Короткий укол, и последний человек упал замертво. «Раны!» – раздался из темноты голос Трофима. «Чисто! Аналогично!» Двое профессиональных убийц вышли в свет и пожали друг другу руки. Это была старая традиция у наемников, которые работали на правительство. Своеобразный жест – признание. А! Сверху упал еще кто-то и со смачным звуком разбился. Укусили от того, раздался спокойный голос Посейдона сбоку. Стареем, улыбнулся Трофим. «За себя говорит», – хмыкнула Маруся. Помощник графа только ухмыльнулся. Но в чем-то она была права. Выглядела она не на свой возраст. Они вышли, запрыгнули в машину и поехали к дому. Посейдон выстирал одежду бы идеальной чистоты. «А чего ты раньше так не делал?» — возмутилась Маруся, оглядывая себя. «Ни одного пятнышка крови. Попрошу заметить, уважаемая госпожа, я в первую очередь воин, а не посудомойка», — гордо сказал Посейдон. «Сейчас это жест доброй воли, так как мы были с вами в одной команде». «Чего?» — вспыхнула Маруся. «Я тоже воин, а не кухарка. Но почему-то ты не отказываешься от чашечки метеоритного чая на травах. Просто он так кружит сознание, это нечто». Трофим даже улыбнулся, слушая припирание этой парочки. «А что будем делать с артефактом, который искали музыканты?» Наконец перешел он к делу. «Найдем», — твердо сказал Посейдон. «Система водоснабжения под моим контролем. Если в доме есть что-то тайное, я это найду до отъезда». «Все готово», — крикнула Надя, стоя в гостиной. «В этот раз я не хочу никого забыть, так что выйду последний». Девушки первые табуном сбежали с лестницы и скрылись в микроавтобусе. За ними спустилась Настя, неся по воздуху свой тяжелый чемодан. «Емеля!» – крикнула Настя. «Ты скоро?» «Да я уже в машине!» – раздался мужской крик. Трофим и Маруся еще были на кухне, но без и так никто не поедет. Заглянув к ним, она увидела, что Посейдон сделал из себя небольшой фонтанчик. И на его вершине крутилась голубоватая гладкая сфера, похожая на шар для боулинга. «Нашел», — ровным голосом сказал он. «Вот и небо», — улыбнулась Маруся. Трофим взял сферу и сложил ее в специальный чемодан с поролоновой сердцевиной. «Надя, надо задекларировать этот артефакт. Поменять его как годовой не так тщательно будут проверять». «А это что?» — удивилась она. «Да хрен его знает», — пожал плечами главный помощник. Они вкратце рассказали причину ночного покушения и заверили, что все враги получили по заслугам. «В этом мире убийц стало значительно меньше», — улыбнулась Маруся. «Но сообщи нашему новому дизайнеру, чтобы он ставил хорошую систему обнаружения и защиты на дому». «Ну ладно, Саша», — я и Сидора вскоре присоединились к докладу полковника. В общем-то, ничего нового он не рассказал, только мелкие детали, но и это полезно. Дальше нас никто не задерживал, и мы могли расслабиться. «Александр, Айсидора, вы уже знаете, что делать», — сказал Сергей Валентинович. «Сберегите пацана, мы за него болели на универсиаде. Неожиданные поклонники меня удивили». «Спасибо. Не думал, что вы смотрите подобное». «Что вы, Михаил, у нас тут не так много развлечений, а хорошие бои мы всегда рады посмотреть», — кивнул полковник и протянул мне руку. «Ты уж позаботься о этих двух. Силы в них на небольшую армию хватит, но мозгов и, полковник, не позорьте меня перед напарником», — возмутился Есенин, нацепляя очки и бандану. «Когда это я успела дать вам повод усомниться во мне?» — сказала Дункан. «Все-все, вам пора», — он постучал пальцем по часам. «Мне стало интересно, что же связывало их раньше. Все же мало кто может так смело разговаривать с Есениным. Не знаю, как насчет девушки, но Есенин бы такого не простил». «Старый знакомый?» — спросил я у Саши. «Ага, хороший мужик, с детства знакомый. Служил у отца в родовой армии. Учил скворечники делать. У меня тогда еще не было магии, так что мы неплохо отрывались. У Айсидоры тоже имелся мотоцикл. Наверное, они заранее договорились с Сашей». Но это спортивный гоночный байк, практически как у Лары, но зеленого цвета. Я залез на свой транспорт, нацепил очки и помог Кицуне надеть свои и включил зажигание. И чего сиськи мне? Посмотрел я на сладкую парочку, которые не спеша садились на байке. «Ах, ты чертяга!» Засмеялся Саша, и у его мотоцикла также заревел мотор. «Как дети малые!» Закатил глаза полковник и пошел в штаб. Мы сорвались с места и двинули по единственной дороге. «А куда мы едем?» Крикнул я, догоняя Дункан и Сашу. «Шумиловский городок. Там надо навестить одного человека», — ответила девушка. На ней сверкал шлем с тонированным стеклом, и поэтому, куда она смотрит, было сложно разглядеть. Но Лора показала, что ей не чуждо женское любопытство. Все же лисенок привлек ее внимание. Мы двигались в Лине. Я стал замечать, что лес тут выглядит куда страннее, чем в Киме. Таких деревьев в базе данных у Лоры не было, отчего моя натура исследователя просто вопила рассмотреть все поближе. Но никто не планировал делать остановку. Болванчик обследовал обширную территорию и не заметил никаких поселений или деревень. А значит, ехать нам далековато. Через 5 часов езды мы, наконец, выехали на нормальную трассу. И тут Саша решил погоняться. Скучно ехать просто так. И мы с Дункан решили поддержать его выходку. В итоге, с этой гонкой, от которой мы все остались в полном восторге, наша группа приехала на день раньше, чем планировали. На въезде в городок были деревянные старые ворота с потертой обшарпанной табличкой «Шумиловский городок». Мы уже так сильно не гнали и ехали в Ролин. Тут живет князь. Удивился я, глядя на полуразрушенный временем город. Сколько тут народу живет? 1000 ответила Дункан. А что, твоя нежная задница недовольна? Остальных все устраивает. Князь тут ого-го. Не надейся увидеть мою задницу, улыбнулся я. Ее выступление меня даже веселее. Вообще странно. Разве князь не должен жить вместе поприличнее? Подметила Лора. «Ты чувствуешь?» «Да, Лора была так же возбуждена, как и я». «Дикая зона». Это ощущение немного отличалось от Киима, но все же это было оно. Рядом метеориты, и мое тело на них реагировало. Мы свернули на вымощенную камнем тропинку и поехали в горку, где на вершине стоял обычный деревянный дом. Такой же, какой был у моих бабушки с дедушкой в деревне. Никаких дорогих пристроек, гаражей с автомобилями или казан родовой армии. Простой звук – каменная труба на крыше, из которой шел белый дымок. На окнах наличники с лесной живностью. Мы слезли с мотоциклов и прошли к крыльцу. «Да я сам», — сказал Саша, отодвигая дымка, и постучал в хлипкую дверь, которую вполне можно выбить одной рукой. «Лев Николаевич, здравствуйте. Это Саша Есенин. Мы приехали».